Глава 230. Я была слишком наивна. Я была так наивна, настолько наивна, что даже шоколад не поможет. С тех пор, как я стала богом, единственный, кто мог противостоять мне, это Кура. Но даже с Курой, если я буду избегать прямого столкновения, я могу творить, что захочу. В реальности, хоть Кура и подозревает меня, но не видит во мне врага. До сих пор я не видела более никого, кто мог бы стать недостойным врагом. Чтобы сократить нашу разницу в силах, мне надо копить силы и правильно их распределять. Даже если дело дойдет до прямого столкновения, у меня припрятано несколько козырей. Потому нет никого, кто бы мог быть моим противником в этом мире. Или так мне казалось. Настолько наивно, и даже мороженое не поможет. Возможно, я и бог, но не всесильно. Я просто чуть сильнее других. Доказательством того служит Кура, который мало что может сделать с миром. Мне надо было задуматься об этом более серьезно. Если бы я подумала об этом, возможно, ничего не изменилось бы, и все равно я сожалею о том, что не задумалась. Я должна была понять глубину злодейства, до которого могут опуститься люди. Насколько кошмарен мир людей. О чем надо постоянно помнить, это не об их силе, а скорее об их жестоких стремлениях. Я должна была понять это, но не поняла. Так наивно, и даже сахар не поможет. Четвертая армия, ведомая хулиганом, напала на седьмую армию. Седьмая армия, которая думала, что именно она будет нападать, не ожидала, что нападут на них. Итог был ужасным. Они не смогли построить защитное построение, и их линия обороны была легко прорвана. В этот момент они потеряли все преимущество, которое у них было, и поле боя превратилось в массовую свалку. В таком бою побеждает тот, у кого выше боевой дух. Поскольку размеры армии были приблизительно равны, то сравнивать надо четвертую армию, которая атаковала с полной подготовкой к бою, против седьмой армии, которая была атакована неожиданно, не успев подготовиться. Так что разница очевидна. Это в начале боя. Затем к середине боя седьмая армия смогла перегруппироваться. Я думаю, такого можно было ожидать от профессиональных солдат. В любом случае, потери в начале боя были велики. Так что как ни перестраивайся, все равно положение не очень хорошее. Четвертая армия тоже не очень-то была готова давить массой. Она наносила осторожные точечные удары, чтобы избежать крупных потерь. Может быть, если бы седьмая армия после перегруппировки начала бы агрессивные атакующие действия, то, возможно, и смогла бы нанести достаточно сильные удары. Командир, который командовал посреди боя, оставался хладнокровен, раздавая указания. Совсем неплохо, хулиган. Исход битвы был предрешен. Все, что оставалось, это узнать, как будет действовать командир седьмой армии. Он будет биться до самого конца, или же сдастся. В любом случае, ему не жить, но при сдаче он сможет сохранить свой титул и земли. Вопрос в том, что задумал замаскированный человек. Сколько мои клоны не искали, на поле боя его нигде не было видно. Может быть, он увидел опасность и бежал? Мысль была наполовину верна, а наполовину нет. Есть группа, которая пыталась прорваться через окружение 4-й армии. Их было немного, но они искусно использовали магию, чтобы создать проход в окружении и попытаться бежать. У группы было кое-что общее. У них всех были капюшоны, закрывающие лицо. Это явно была группа эльфов, так что я решила послать моих клонов к ним. Хотя это можно было бы оставить и на 4-ю армию, но я хотела как минимум поймать одного для себя. Загнать его в другое измерение, пока идет бой, и никто ничего не поймет. Когда я уже практически все решила, я увидела ее. Она была маленьким ребенком, который не должен был быть на поле боя. Если сравнивать с героем, которого я видела ранее, то она была еще меньше. Меньше, чем даже вампирчик. И такая мелочь дралась на поле боя. Удивительно, но этот ребенок был в центре группы, в то время как остальные эльфы бились. Судя по ее местоположению, ее способности должны быть велики. Но вокруг нее были взрослые, которые наверняка были сильнее ее. И все равно ребенок был в центре. Они защищали ребенка. Я услышала голос. «Не сдавайтесь! Сосредоточьтесь на побеге!» «Да!» С моей точки зрения, их шансы прорвать окружение были нулевые. Судя по их способностям и не имея какого-то туза в рукаве, выбраться будет невозможно. Я думаю, они это тоже понимают. И все равно стараются изо всех сил прорваться. Они явно не собираются сдаваться. Они отчаянно прорываются вперед и один за другим падают на землю. «Кинун!» «Уходи, Ока!» «Но...» «Уходи! Мне уже не помочь!» «Не говори так!» «Тебе надо спасти твоих учеников, верно? Ты должна уйти! Уходи!» Смертельно раненый мужчина собрал все свои силы и бросился в атаку. Но это ему не помогло, его атаку легко отбили, а его пронзили насквозь. Неважно, насколько тверда твоя воля, если нет сил, чтобы достигнуть своей цели. Они эльфы, но что-то в них отличается. Они отличаются от тех, которых посылали за мной. Те были просто клоунами, которые ни в чем не разбирались. Они просто верили в то, что правы. Как сказал король демонов, идиоты достойные презрения. Но не это меня волнует. Око и ученики, вот что они сказали. А что значит эти слова, я поняла сразу, поскольку у ребенка в центре группы душа была на совсем другом уровне по сравнению с окружающими. Ощущения от ее души такие же, как от души вампирчика, и это значит только одно. Я использовала пространственную магию, укрыв всю группу эльфов, в то же время забрав и трупы. Солдаты 4-й армии, которые увидели, как их враги исчезают, издали недоуменные вскрики. Эльфов выбросило в непонятное место, кроме того, они совершенно не понимают, что происходит. Но как только они поняли, что спасены, они радостно завопили. Я смогла спокойно вздохнуть, но в следующий момент меня заполнила ярость. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Да, я всё поняла. Я поняла, чего добивался враг. Врагу было без разницы, удастся восстание или нет. Это был просто тест, чтобы посмотреть на реакцию. Какие действия предпримет король демонов, обнаружив реинкарнированного? Если они следят, то должны знать, что король демонов дал укрытие вампирчику. И враг хотел понять, какие действия мы предпримем, когда увидим еще одного. Чтобы понять, можно ли использовать их как заложников против короля демонов, или только как обычных пешек. Вначале я думала, что эльфы планируют прямое нападение на короля демонов. В таком случае король демонов вынуждена была бы отреагировать, хочет она или нет. Но из-за неожиданной атаки 4-й армии их планы поменялись. Если бы все пошло так, как и должно было быть, то группу уничтожили бы, и результат достигнут не был бы. Вот только я их спасла. Какая жалость. Почему после всех трудов я должна отправлять ее в лапы врага? Смотря на ее душу, я вижу, что к ней прикреплена еще одна паразитная душа. Если что-то случится, ее душа может быть уничтожена. Если я решу удержать ее у себя, то наверняка враг без раздумий использует эту возможность. Она заложница. Когда я спасла ее, я дала врагу знать, что ее можно использовать как заложницу. Таким образом, она получит определенную ценность. Все-таки заложник имеет смысл до тех пор, пока он жив. Пока она имеет ценность, враг не станет подвергать ее риску. А если она сделает что-то глупое, то я его порву. Я смотрю на группу, которую я спасла. Она плачет, блюет и плачет. Я не знаю, что враг ей наплел. Наверняка что-то вроде того, что король демонов украл ее учеников. И вот на поле боя пришла помощь. Я даже не могу понять, насколько она верит тому, что ей говорят. Но видя, как она плачет и страдает, я понимаю, что она выбрала для себя сложный путь. Но я ничем не могу ей помочь. Если я попытаюсь, то враг этим воспользуется. Я думала, что став богом, у меня не будет достойного врага. Так наивно, так наивно. Так наивно, что я прокусила свою губу, и теперь моя кровь стекает мне в рот. Я признаю, Патимас, ты достоин быть моим врагом. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты стал моим врагом. Никакой пощады. Я убью тебя только тогда, когда ты познаешь всю горечь и отчаяние, какие только возможно. Так что, пожалуйста, учитель, подождите чуть-чуть. Я вас обязательно спасу. Когда-нибудь я вас обязательно спасу.